авторская песня. Мы ее сделали, не успели песню, вот даже теперь не сделали. Но песня такая забавная получилась. Коммерческая такая песня. Почти как «Любишь ли ты меня». То есть, ну, конечно, не такого плана, но только с расчетом на коммерцию. Девушка.